Ну, ладно, о секретах забудем. По поводу назначения дотов и их мощи разбираться будем после войны. Вот именно. А пока ввожу в курс дела. Смотри. Развернул майор обычную армейскую карту, а не карту укрепрайона, как ожидал Громов. Это пойма реки. Здесь, по самому берегу, оборону займет пехота из тех частей, что переправятся из-за Днестра. А сейчас что, прикрытия у меня вообще нет? Гарнизон, дота и все? Ну, не то чтобы вообще, но и не густо. Фашисты уже прорвались и севернее, и южнее укрепрайона. Отдельные их части, особенно танковые, прошли далеко вперед. Так что большим силам взяться у нас негде. И задача наша будет не генеральской, а солдатской, сдерживая, держаться. Божественно! А главное, по-солдатски? Да, по-солдатски. А громить немца будут, очевидно, другие. Уже где-то там, на Южном Буге, на Днепре и намного позже. Но если германцы уже прорвались и южнее, и севернее, выходит, мы окружены? Пока что нет. Прорывы осуществлены далеко отсюда, и колонны врага ушли к своим целям, но вскоре возьмутся и за нас. Ясно. Громов внимательно посмотрел на все еще не отрывавшегося от карты майора. Заподозрить его в чрезмерном оптимизме было трудно. Не каждый командир решился бы на такие мрачные прогнозы, хотя при всей панической безутешности они, судя по всему, были вполне реалистичными. Покажите, где находится мой дот. Майор провел потрескавшимся слегка изувеченным указательным пальцем по голубой линии Днестра и остановился у крестика на одном из его изгибов. Вот здесь он. Место выбрано удачно, грунт скальный, стены мощные. Впрочем, все это надо видеть не на карте, тем более на такой, где укрепрайон вообще не значится. Итак, первая линия обороны нашей пехоты по кромке берега. Дальше на возвышенности доты. Взаимоподдержка артиллерийским и пулеметным огнем. Местность по фронту простреливается и пристрелена. Это в самом деле божественно. Божественно! Дальше, вот здесь, по этому гребню, снова пехота. Мой дот — это уже во второй линии, где дотов не густо. Вот, собственно, и весь наш участок укрепрайона. Силы. Маневренная рота, в основном для борьбы с десантами. Полуэскадрон в 40 сабель. Саперная рота, рота связи. Есть еще тяжелый артиллерийский дивизион, который должен прикрыть отход войск за реку. Да 5 пулеметных рот в дотах. И в круговой обороне вокруг них. Для такой территории, как ты понимаешь, это почти ничего. Петрушка, маг зеленый. Но все же какой-никакой костяк для начала. А потом, что пошлют бог и командиры? И каков приказ штаба? То есть, ну сколько надо держаться? Пока не будет приказа на отход, а он поступит только тогда, когда, прикрывая отход основных войск, мы окажемся в полном окружении. И учти, твой Беркут на самом опасном участке. Берега там, по обе стороны пологие, словно созданы для форсирования. Думаю, немцы это учтут. Опыт у них имеется. Теперь о самом доте, лейтенант. Не знаю, как там было на Буге, но здесь, особенно при сооружении твоего дота, инженеры постарались. Скальная порода, бетон, вгрызались намертво. Вооружение и оборудование тоже солидное. два 76-миллиметровых орудия, три пулемета на турелях, энергоотсек, санчасть, столовая, красный уголок, командные и наблюдательные пункты, на случай газовой атаки спецтруба с фильтрационными устройствами. Ну, словом, все по науке. Воздухонагреватели и амбразуры ДОТа перекрываются металлическими заслонками. Что еще? Да. Связь с вашим ДОТом, подсказал Громов, хотя и не понимал, зачем комбат столь подробно описывает его ДОТ. Через несколько минут он сам все это увидит. Вот именно, вдохновенно подхватил Шелуденко. Телефонная связь у тебя с узлом связи, который в моем ДОТе, и с двумя соседними гробницами. Есть еще рация с радиусом действия 12 километров. На Буге наверняка были точно такие же. Были-были, точно знаю. Словом, с какой стороны ни взгляни, подземная крепость. Ни снарядами, ни бомбами тебя не достанут. Это уже ободряет. Гарнизон 31 человек. Вместе с тобой, конечно. Боезапас тоже штатный, по 10 тысяч патронов на пулемет и по 1000 снарядов на орудие. Так что только держаться, только держаться. Гарнизон, надеюсь, укомплектован? По штатному. Кадровых, правда, всего 6, тут уж извини. На столе из запаса. Только что призванные, тоже в основном из местных ребят-мужичков, не обстрелянных, естественно, но народ надежный. Подбирали, насколько это возможно. Да, вот еще что. Фельдшера или медсестру обещали прислать. Возможно, уже сегодня. Но в крайнем случае, завтра. Очевидно, из местной больницы. Только не забыли бы. Ну, а запас продовольствия, медикаментов создан, колодец там свой, кухня есть, повар тоже отыскался. Но почему почти все бойцы из запаса? В ДОТах что, постоянных гарнизонов не было? Да нет, конечно. На Буге ситуация иная. По нему до самой войны проходила граница. Впрочем, когда в 30-х строили эти доты, Днестр тоже был границей. А строили, конечно, тайно, по ночам, маскируя под сарай и скирды сена. И тогда, сразу после строительства, гарнизоны были. Небольшие, правда, но все-таки. Однако со временем, когда в 40-м граница отошла за пруд, укрепрайон сразу оказался в глубоком тылу, так что доты пришлось законсервировать. Добро еще вооружение не сняли. Хотя были уверены, не пригодится, а нет, пригодилось. Товарищ майор, появился на тропинке худенький, похожий на девчушку боец, вас к телефону. Потерпят, не спеша поднялся Шелуденко. Ну... «Потерпеть, я сказал. Командование примешь от старшины Дзюбача. Не из кадровых, но в гражданскую воевал, а значит, обстрелянный. Сейчас это на вес золота. Немецкий и румынский неплохо знают», — объяснял он уже на ходу, раскорячливо вышагивая впереди Громова. «А ты, лейтенант?» «Немецкий, основательно». О румынском как-то не позаботился. Они вернулись к ДОТу. Майор переговорил с кем-то по телефону и вновь вышел. «Тоже неплохо. Да, там у тебя есть хороший партиец, младший сержант Ивановский, парторг ДОТа. 45 лет от роду, в военном деле не спец, из колхозников, но мужик твердый, надежный, словом владеет». Так что опирайся на него. Такой не подведет. Ну и на сержанта Кармарчука, конечно. Этот, правда, слегка норовистый. Вопросительно взглянув на Громова, пытаясь понять, как он относится к норовистым. «Ничего, приучу его проявлять свой норов только в бою». «Значит, нашла коса на камень», — развел руками Шелуденко. «Да я, собственно, так сразу и понял, Петрушка маг зеленый. Только бы не оказалось, что дот для вас двоих тесноватый. В доте там ведь, как в подводной лодке, деться друг от друга некуда. Кстати, там два орудия, а Крамарчук прекрасный, прирожденный, можно сказать, артиллерист. И если бы ты, лейтенант, немного запоздал со своим появлением, комендантом дота был бы он». «Так, может, мне уйти?» — полушутя поинтересовался Громов. «Он не из карьеристов, и солдатское братство для него дороже командирства. Тогда порядок, своюемся». Шелуденко хотел подтвердить, дескать, «своюетесь», но вдруг умолк, и как-то странно, с особой проницательностью и какой-то блудливой ухмылкой присмотрелся к лицу Громова. «Послушай, лейтенант, да ведь вы, кажется, даже похожи с ним. Я имею в виду, внешне похожи». «Ну да, но точно говорю, похожи». Еще более пристально присмотрелся к Громову. «Может быть, ты ростом чуток повыше, да в плечах покрепче, а так, в общем-то...» «Вот и божественно! Тем более, своюемся...» «А вообще-то странно, чтобы в одном доте почти как близнецы, а, лейтенант?» «Только ты там держись и парней береги. Каких хлопцев погубят нынче фрицы? Скольких, а главное, каких?» Их разговор вновь прервал телефонист. «Товарищ майор, там старший лейтенант Рожковский требует к телефону». «Ну, если Рожковский, да еще и требует», — недовольно прокряхтел комендант участка. «Знаю, как там было на Буге, но здесь особенно, при сооружении твоего дота, инженеры постарались. Скальная порода, бетон, вгрызались намертво. Вооружение и оборудование тоже солидное. Два 76-миллиметровых орудия, три пулемета на турелях, энергоотсек, санчасть, столовая, красный уголок, командные и наблюдательные пункты. На случай газовой атаки спецтруба с фильтрационными устройствами». «Ну, словом, все по науке». «Воздухонагреватели и амбразуры дота перекрываются металлическими заслонками. Что еще?» «Да». «Связь с вашим дотом», — подсказал Громов, хотя и не понимал, зачем комбат столь подробно описывает его дот. Через несколько минут он сам все это увидит. «Вот именно!» — вдохновенно подхватил Шелуденко. «Телефонная связь у тебя с узлом связи, который в моем доте, и с двумя соседними гробницами. Есть еще рация с радиусом действия 12 километров. На Буге наверняка были точно такие же. Были-были, точно знаю. Словом, с какой стороны ни взгляни, подземная крепость. Ни снарядами, ни бомбами тебя не достанут». «Это уже ободряет». «Гарнизон 31 человек. Вместе с тобой, конечно. Боезапас тоже штатный. По 10 тысяч патронов на пулемет и по 1000 снарядов на орудие. Так что только держаться, только держаться». «Гарнизон, надеюсь, укомплектован?» «По штатному. Кадровых, правда, всего 6. Тут уж извини. На столе из запаса, только что призванные, тоже в основном из местных ребят-мужичков, не обстрелянных, естественно, но народ надежный. Подбирали, насколько это возможно». «Да, вот еще что.